Сразу становилось понятно, где обучение лучше и качественнее. На графиках наглядно стало видно, как и с чем связано повышение выпуска продукции. Отдельно затронул тему Кулибиных. Тех людей, которые не только вносят распредложения, но и эти предложения реально повышают эффективность труда и увеличивают ту же добычу угля. Тут я попытался тоже найти хоть какие-то закономерности, хотя бы выявить, как качество образования влияет на количество самородков, способных дать дельный совет по улучшению своей работы. Хотя с Кулибиными особого результата не получилось. Тут же гораздо больше факторов влияет на их появление. И самый главный – способности самого человека, его готовность учиться новому, думать в конце концов. Ну и желание людей как-то помочь своему предприятию. Вот это, пожалуй, был самый очевидный фактор, влияющий на количество внесенных и принятых распредложений. Где инициативу не зажимали, а вдобавок еще и стимулировали, там и рационализаторов было больше и эффективность завода или шахты выше. Что в принципе логично, но теперь это еще и на графике наглядно показано будет. Развил, так сказать, свою первоначальную идею, когда в первый день знакомился с бумагами сборщиков. Всю эту информацию я свел воедино, не один, конечно, и не за один день. Если бы не аналитики, взявшие на себя первичную обработку данных и сборщики, которые помогали им искать среди вороха принесенных ими бумаг нужную информацию, времени бы у меня ушло гораздо больше, чем одна неделя. Да и в ту неделю мы еле уложились. Нам бы еще столько же, чтобы отшлифовать все, но ее уже не было. Пора было идти к товарищу Сталину, показывать результат нашей работы. «Алло, товарищ Агапенко», – позвонил я секретарю Иосифа Виссарионовича. «Отчет по порученному институту заданию готов». «Отлично, товарищ Огнев, товарищ Сталин уже спрашивал о нем. Подъезжайте завтра в Кремль к 2 часам дня». «Понял, буду». Когда на следующий день я шел к Иосифу Виссарионовичу на доклад, то почти не волновался. Не в первый раз уже, да и материалы в пухлой, почти в 5 сантиметров, папке я знаю очень хорошо. Вот только в приемной генерального секретаря Агапенко к Сталину меня не пустил. И причина оказалась очень веской. «Докладывать о результатах вашей деятельности вы будете не товарищу Сталину», — огорошил он меня. «А кому же?» «Политбюро. Ведь институт создан по их поручению». «Пойдемте, я провожу вас до зала заседаний, вас уже ждут». А вот сейчас у меня под ложечкой засосало. Одно дело, привычный доклад Иосифу Виссарионовичу, и совсем иное, перед всем составом руководства нашей страны. Понятия не имею, как ко мне там относятся, но делать нечего, пора выдвигаться вслед за Агапенко. Надеюсь, никого, кто питает ко мне особую любовь, там нет. Ну, сейчас все и увижу. Глава 9. Апрель 1932 года. В зал заседания Агапенко довел меня очень быстро по моим внутренним ощущениям. И тут же оставил одного перед дверями, предварительно доложив о моем приходе. Позвали для доклада меня не сразу, пришлось минут 10 промариноваться в ожидании, что лишь добавило мне напряжение. Поэтому когда я все же зашел в зал, то первым делом посмотрел, какое мне дали рабочее место. Оно было не очень презентабельным. Большая доска на стене, стойка под плакаты, куда я намеревался крепить свои графики, и тумба-подиум. На нее-то я и положил свою папку, медленно и, постаравшись сделать это незаметно, выдохнув. После чего посмотрел на собравшихся. Слева направо расположились, пожалуй, самые влиятельные люди в СССР. Андреев Андрей Андреевич. Я уже с ним один раз мельком виделся. Самый молодой член Политбюро, как по возрасту, так и по времени его работы на этой должности. Принят в Политбюро только в этом году в феврале. Судя по его взгляду, меня он узнал и вспомнил. Вроде смотрит благожелательно, что и неудивительно, точек пересечения у нас не было, и даже сейчас отчет будет не по его ведомству. Он так-то до сих пор является наркомом путей сообщения. Рядом с ним через круглые очки в тонкой оправе меня рассматривал Молотов, один из главных сподвижников Сталина. Сейчас занимает пост председателя Совета народных комиссаров, что соответствует главе правительства. Член Политбюро с 1926 года, практически с момента его основания. Другое дело, что до этого Политбюро тоже существовало, но только тогда партия была РКП, а лишь с 26 года она расширилась до всесоюзной. Вячеслав Михайлович своих эмоций не показывает, и непонятно, как он вообще относится, что перед ним выступает с аналитическим докладом еще не закончивший университет студент. Одно мне ясно, Он будет ориентироваться на реакцию Сталина. Дальше сидел сам Иосиф Виссарионович, старейший член Политбюро. Заседал в этом органе еще когда партия была чисто российской, а не всесоюзной, с 1919 года. По возрасту он тоже один из самых старых здесь. Старше него только присутствующий здесь же Калинин. Смотрит благожелательно, но и в то же время словно как-то предостерегающе. Или мне это только кажется от нервов. Надолго я задерживать свой взгляд на генеральном секретаре не стал, переведя его на следующего члена местного собрания. Климент Ефремович Ворошилов, тоже преданный сторонник Сталина, отвечает за всех военных в стране, занимая пост председателя Реввоенсовета и одновременно наркома по военным и морским делам. Пожалуй, единственный из присутствующих, во взгляде которого видно явное неодобрение и подозрительность ко мне. И чем я заслужил такую нелюбовь? Нигде ведь раньше не встречались. Или у него это врожденное? Мазнул я по нему своими глазами мельком, и тут же перевел взгляд на его соседа за длинным столом, Кагановича. Вот у кого взгляд добрый-добрый, а ощущение возникает, что он держит камень за пазухой. Из его биографии мне известно, что до 28-го года Лазарь Моисеевич курировал Украину, а после был отозван в Москву. Точные причины мне неизвестны, надо будет потом, если после этого доклада все сложится хорошо, узнать про каждого члена Политбюро чуть больше, чем выплескивается на странице газет. Сейчас курирует сельское хозяйство и связанные с колхозами вопросы. Пожалуй, заочно он обо мне должен знать побольше всех остальных, за исключением товарища Сталина. За Кагановичем сидит Калинин. Михаил Иванович, сильный агитатор, а кроме того именно его стараниями провозглашен лозунг «Долой неграмотность», позже активно перешедший в конкретную деятельность. К тому же он довольно любим в обществе. Не раз когда я посещал с проверками заводы, или еще во время посещения колхозов, люди, посчитавшие себя обиженными, грозили Калинину «напишу». Сталина боятся, а вот его любит. Что неудивительно, сам он бывший крестьянин и до сих пор часто выезжает в поля. На меня смотрит немного с ехицей, но без враждебности. Последним из семерки членов высшего органа управления был Орджоникидзе, нарком тяжелой промышленности. Вот уж кто будет слушать мой доклад с особой внимательностью. Я заранее готовлюсь к тому, что ему может не понравиться что-либо в моем анализе, просто потому, что люди не любят критику или советы. Однако, что удивительно, почему-то Григорий Константинович смотрит на меня с открытой располагающей улыбкой. Причем никакой натянутости я от него не ощущаю, он реально рад меня видеть. И это несмотря на то, что с ним я тоже раньше нигде не встречался. На рассматривание членов Политбюро у меня ушло меньше минуты, но пауза между тем, когда я подготовил материалы, повесив первый график и положив папку на тумбу, и пока я обводил взглядом членов комиссии, все же была заметна. «Начинайте, товарищ Огнев», — первым не выдержал Сталин, — «не стесняйтесь, КХМ». «Для начала представлюсь», — заговорил я, — «Огнев Сергей Федорович, с недавнего времени глава Института анализа и прогнозирования. После создания Института перед нашим коллективом была поставлена задача провести анализ развития тяжелой промышленности и дать прогноз, какие ожидаются сложности в будущем и какие результаты наша страна может достичь в течение следующего пятилетнего плана. Начну с проведенного анализа уже полученных результатов». Чем больше я говорил, тем сильнее успокаивался. Тем более, что вопросов мне пока не задавали и с мысли не сбивали. Свой доклад-отчет я разбил на несколько частей. Сначала был ознакомительный фрагмент. В нем я кратко приводил общую статистику, какая ситуация в тяжелой промышленности по отраслям была в начале пятилетки и какая на текущий момент. Сюда включил и количество заводов, и общее число рабочих, их зарплаты, довольствие, выпуск продукции, насколько достигнуты были планы. В конце ознакомительной части заострил внимание на недостигнутых показателях и причинах, почему это случилось с точки зрения анализа. Когда я прервался, посыпались вопросы. Начал Андреев. Он поинтересовался, почему я мало упомянул руководящую роль партии. Пришлось напомнить ему небольшой отрывок из моего доклада, где я указывал, что именно с подачи решения партии в принципе началась индустриализация, что может быть еще очевиднее ее руководящей роли. Также добавил, что более полная роль партии в процессе проведения пятилетки будет озвучена чуть позже. Затем уже и Каганович задал пару вопросов насчет оценки института по поводу темпов индустриализации на Украине. Пришлось сказать, что полная оценка прозвучит в конце доклада, когда я озвучу общие выводы. Сейчас же прошу вопросов, все ли упомянуто в ознакомительной части. Если чего-то не хватает, просьба отметить это, чтобы подобных пробелов не было в следующий раз. Короткое молчание закончилось словами товарища Сталина, что вводная часть достаточно полная и можно переходить к следующему этапу доклада. После этого я начал представлять уже ту самую перекрестную статистику. Решил работать на контрасте, чтобы после привычного в чем-то ознакомительного фрагмента отчета, товарищ Сталин, для которого я в первую очередь и готовил доклад, увидел различия и, возможно, более продвинутую версию представления данных. Почти все то же самое, но только теперь акценты были смещены. Я не только рассказывал, где у нас добавилось людей, но и где их соответственно стало меньше, и как это сказалось на тех участках, где рабочие трудились раньше, как это повлияло на экономику в целом. Вот это члены Политбюро слушали уже гораздо более внимательно, и интерес появился абсолютно у всех, особенно у Калинина и Кагановича. Первый просто родил за крестьян, помня свое детство, а для второго моя статистика была особенно в тему, так как наглядно показывала, почему в сельском хозяйстве у нас идет просадка по показателям. А ведь Каганович перед всей страной за нее в ответе, и теперь может опираться на эту часть моего отчета в качестве своей защиты и подтверждения своей высокой эффективности. Мол, он-то старается, делает все для страны, но выше головы не прыгнешь, людей Орджоникидзе к себе в тишпром забирает. Недаром он стал так многозначительно смотреть на других своих коллег. Получается, раньше окончания второго пятилетнего плана улучшения положения в продовольствии ждать не стоит? Задал Лазарь Моисеевич мне вопрос. Если ничего не менять, то да, перелом в снабжении наметится лишь через 2 года, а через 5 с помощью вводимых в строй тракторов и обучения работы с ними людей количество обрабатываемых полей вернется к уровню 1913 года. При сохранении тех же объемов продаж зерна за границу, поставки хлеба населению в нашей стране отойдут от кризисного состояния, и можно будет констатировать достижение минимально достаточного уровня для перехода от нормирования через карточную систему к прямым продажам внутри страны. Однако есть 2 фактора, которые напрямую влияют на эту статистику и, что самое плохое, они почти полностью не подвластны для регулирования. Что за факторы? Нахмурился Иосиф Виссарионович. Похоже, сам факт того, что что-то нельзя контролировать, его жутко раздражал. Первый и главный – погодные условия. Сюда можно включить как аномальную засуху, так и чрезмерные осадки, а также сильные грозы, способные вызвать пожар. Второй – частично контролируемый – диверсии. Поджог полей, амбаров после сбора урожая и тому подобное. Мы вроде тяжелую промышленность обсуждаем, поморщился Ворошилов, а не сельское хозяйство. Если люди будут голодать, эффективность их работы снизится, возразил я. Как следствие, будут либо выпускать больше брака, либо меньшее количество конечного продукта. Да и простачки и забастовки на почве голода нельзя забывать. Я ведь приводил сейчас пример Ивановской области. Замечание дельное, кивнул неожиданно Орджоникидзе. Но это ведь, как я вижу, не весь ваш доклад, товарищ Огнев. Да, осталось 2 части и небольшой дополнительный вкладыш, подготовленный по теме инфраструктуры. Тогда слушаем вас дальше. Подвел черту под промежуточным итогом Сталин. Ну я и перешел к анализу инициатив снизу, распредложения рабочих и как на них реагируют на местах. Как институт видит систему внедрения таких предложений? Как проводить оценку работы тех, кто перевыполняет план? Насколько опыт таких ответственных и трудолюбивых работников может быть распространен и внедрен на предприятиях? Здесь несколько слов по окончанию моего доклада сказал уже сам Орджоникидзе. Как поставленный следить за тяжелой промышленностью, он знал о подобных случаях не понаслышке, так что в целом подтвердил все мной сказанное, еще и пару примеров из тех историй, что мне были неизвестны, вставил. После этого вопросов ко мне не было, и я перешел к заключительной части доклада. Графики, графики и еще раз графики. На них я наглядно показал тенденции развития промышленности в стране, что больше всего не только повлияло на рост производства, но и на замедление темпов развития отрасли в моменте. На что стоит обратить внимание? Какие показатели могут замедлиться, а какие перейти из второстепенных в основные и почему? Слушали меня внимательно и, когда я закончил, вопросы-то и посыпались. До этого их почти не было, только сейчас это понял. Андреев неподдельно заинтересовался графиками. Как они рисуются, по каким принципам выбираются показатели, как строятся кривые. Почему в одном случае выбиралась для наглядности диаграммы, а в другом – окружности. Что сказать, работа в журналистике и по партийно-агитационной линии прямо выпирала из него. Молотову больше было интересно, можно ли составить подобный отчет сразу по всем отраслям в целом. Создать взаимосвязи между разными наркоматами, как они контактируют между собой, насколько тянут на себя одеяло. Это было видно из его вопросов. Похоже, Вячеславу Михайловичу хотелось посмотреть на работу правительства, которое он возглавлял, так сказать, комплексно. Да и взгляд со стороны всегда полезен. Ворошилов больше критиковал. И графики ему казались детскими рисунками, и выводы неочевидными, да и вообще где четкие ответы. Это цитата, если что. У меня сложилось мнение, что Климент Ефремович или не смог разобраться и понять, о чем я говорил почти 3 часа, и скрывал сейчас это за словесной агрессией, или же изначально по какой-то причине был настроен негативно ко мне. Другое дело Орджоникидзе. Даже несмотря на то, что после проведенного анализа в отчете было вскрыто довольно много узких мест в его ведомстве, на которые раньше не обращал никто внимания, что в скором времени должно было привести к проблемам, Григорий Константинович был доволен. Более того, активно сам уточнял, почему был сделан такой вывод, и уверен ли я, что приведенные в прогнозе перспективные варианты решения проблемы дадут положительный результат. Короче, человек реально болел за порученное ему дело и не боялся критики. Каганович с Калининым на их фоне смотрелись почти что молчунами. Так, еще пару вопросов задали и уступили право терзать меня товарищем. А вот Сталин молчал. Только когда основной накал обсуждения спал, напомнил мне, что я собирался еще что-то сказать про инфраструктуру. Да, если никто не против, я сделал небольшую паузу, после чего получил заверение, что все выслушайте эту часть доклада, не вошедшую в основной объем. Тогда начнем. И я зачитал все, что так или иначе было связано с развитием транспортной сети, создаваемой под новые производства. Так-то частично эта информация уже вошла в основной доклад, но тут я сконцентрировал внимание на водных каналах, а именно, на одном конкретном, о котором разговаривал с Аней. Девушка принесла мне бумаги по нему в последний день со своими предварительными набросками. В них она описала, как условия в лагере влияют на скорость выполнения работ, как к виду заключенных рядом с собой относится местное население. Я же от себя добавил, к каким последствиям в информационной войне с капиталистическими странами может привести огласка условий содержания заключенных, как до них может дойти информация. Также указал на низкую производительность их труда и варианты повышения этого показателя. Слушали меня многие со скепсисом. Особенно не понравилась тема Ворошилову. Стоило мне закончить, как он набросился на меня с обвинениями, что я лезу не в свое дело, что пытаюсь обелить и облегчить наказание преступникам. Чуть ли в их сообщники меня не записал. Остановил его только товарищ Сталин, КХМ. Товарищ Огнев, есть мнение, что товарищ Ворошилов прав, и эта тема не для сегодняшнего обсуждения. Значение Беломоро-Балтийского канала для нашей экономики в целом и тяжелой промышленности в частности бесспорно. Но давайте сосредоточимся на том, каких целей этот канал позволит нам достичь после его постройки. Короче, тему работы заключенных свернули, даже не начав толком обсуждать. А ведь мне стало реально интересно разобраться, кто и за что туда попал, в каких условиях находится, заслуживает ли он их. Видимо, все же запали мне в сердце те истории, что мне зачитала Аня, когда принесла материалы про канал. У нее много историй о людях, что попали в этот лагерь, оказалось. Концовка доклада в какой-то степени получилась смазанной. Уж и не знаю, чего теперь ждать. Дадут ли нам новое задание, или прикроют институт. Поблагодарив за доклад, меня отпустили. Но вот само заседание пока еще не закончилось. Глава 10. Конец апреля 1932 года. Что себе этот позволяет? Еле сдержался от ругательства Ворошилов, когда за Огневым закрылась дверь. Лезет, куда его не просит. Ну, молодости свойственна горячность, примирительно заметил Каганович. К тому же, посмотрел он на Сталина, товарищ Огнев не раз уже затрагивал чувствительные темы, и каждый раз его советы принимались партией. Это так, кивнул генеральный секретарь, заметив, что остальные ждут его реакции. Но товарищ Ворошилов прав, сейчас мы обсуждали иную тему. Но если товарищи считают, что институту под руководством Огнева необходимо провести анализ работы лагерей. «Да что он там сможет понять-то?» – возмутился Климент Ефремович. «Молоко еще на губах не обсохло, а туда же, советы нам дает». Председатель Реввоенсовета был возмущен. В лагерях сидело много бывших белогвардейцев или сочувствующих им, да и просто врагов новой власти хватало. Ворошилов искренне считал, что там и место, и никаких послаблений врагам трудового народа. «Пусть хоть сгниют, туда им и дорога, не стоит горячиться», — улыбнулся Орджоникидзе. «Советы товарища Огнева довольно толковые». «В каком месте?» — вспыхнул Ворошилов. «В том самом», — усмехнулся Григорий Константинович. «Я внимательно слушал товарища Огнева, все же он в какой-то степени мою работу проверял и характеристику ей давал, и многие высказанные им мысли и предложения мне понравились. Считаю, что работа проделана большая и нужная, а главное, как наглядно все показано», – вставил слово Андреев. «Эти его графики – настоящий прорыв в донесении информации. Сразу все видно и даже мне, далекому от тяжелой промышленности человеку, было все ясно из доклада. То, как товарищ Огнев подходит к решению проблем, отличается от способа одолеть врага нахрапом», – заметил Каганович, покосившись на Ворошилова. «Я успел оценить это, курируя колхозы в нашей стране. Наверное, это тебе не нравится, а, Клим?» Ворошилов недовольно посмотрел на Лазаря Моисеевича, но промолчал. «Что толку воздух сотрясать, если большинство уже высказались в поддержку парня? Да и больше всего Клименту не понравилась последняя часть, а остальное, так, он сильно и не вникал. Что можно сказать по итогу доклада?» Взял слово Молотов. «Общую картину по тяжелой промышленности и ее перспективам мы услышали. Предлагаю каждому высказаться и дать оценку проведенной работе, после чего проголосуем, воспользоваться ли докладом для корректировки следующего пятилетнего плана или нет». Вячеслав Михайлович слегка покосился на Сталина, но и только. Иосиф Виссарионович, если не был с чем-то категорически не согласен, предпочитал отдавать инициативу в ведении мероприятия другим членам Политбюро, а Молотов, глава правительства и для него и всех окружающих стало давно привычным, что совещание ведет глава СНК. Работа проведена качественно и наглядно. Хотелось бы увидеть такие доклады по другим отраслям. Моя оценка, безупречно, первым на правах новичка высказался Андреев. На бумаге выглядит красиво, может даже все там и верно написано про то, что сделано. Но откуда парню и его институту знать, как правильно должны работать заводы? Я считаю, что менять план на основе этого доклада нельзя, подвел итог своим словам Ворошилов. Товарищ Огнев хорошо обрисовал ситуацию по нашей промышленности. В материале не плавает, излагает уверенно. Считаю доклад вполне достойным. Полностью менять план на его основе не стоит, но внести некоторые корректировки можно. Заодно проверим точность анализа, сказал Калинин. Работа проведена большая, начал Каганович. Оценку проведенному анализу пока давать рано. Она должна подтвердиться со временем, либо быть опровергнута. Но уже сделанные выводы заставляют на многие вещи посмотреть без прежнего, как я сейчас понимаю, завышенного оптимизма. Считаю, что доклад получился достаточно хорошим. Использовать все положения доклада для корректировки плана рано. Но вот то, что касается Украинской ССР, я, как знакомый с регионом, обязательно бы применил. Мне доклад понравился, просто сказал Орджоникидзе. Я бы не ограничивался отдельными положениями. Работа проделана колоссальная. Подняты даже те темы, о которых я не знал, хотя и отвечаю за тяжелую промышленность. И вот как раз потому, что это направление возложено на меня, считаю, что доклад нужно применить для корректировки пятилетнего плана в полном объеме. Что ж, товарищи, неторопливо начал Сталин. Товарища Огнева я знаю давно и привлекал его к решению разных задач для блага нашего государства. Могу сказать одно, пока он меня ни разу не подвел. Согласен по докладу и его применению с товарищем Орджоникидзе, слегка недовольно посмотрел он на упомянутого наркома. Все же тот раньше часто жаловался генсеку на сотрудников АКПУ, которые мешают ему работать, забирают инженеров, иной руководящий состав. Лишь после начала проверок Огнева недовольства и жалобы Григория Константиновича уменьшились. И тут, такое неприкрытое потворствование Огневу. Уж не собирается ли Серго переманить парня к себе? Ну тогда, подвел черту Молотов, доклад принимается. Можно ставить институту анализа и прогнозирования новую задачу. Теперь предлагаю обсудить, к какие именно предложения из доклада использовать для корректировки плана. Прошу высказаться, также по одному. Григорий Константинович Орджоникидзе, он же в кругу своих Серго, возвращался домой в приподнятом настроении, и было с чего. Коба в своем рвении провести ускоренную индустриализацию не слушал старого товарища. Уж сколько Серго ему говорил, что эти волкодавы из АКПУ ничего не смыслят в производстве. Там, где была лишь обычная человеческая ошибка, или глупое стечение обстоятельств, видит измену и саботаж. Как итог, тащит провинившегося к себе в застенки. А кто работать будет? Недавно набранные в рабочие крестьяне даже со станком не знакомы. Их еще обучить нужно, и они в это время много ошибок допустят. Это неизбежно. Столько ругани со Сталиным было. Но вот, сам Коба не выдержал, видимо, и отправил проверять заводы своего пса Огнева. Поначалу Серго испугался, что молодой пацан еще больше дров наломает, но все оказалось ровно наоборот. Подходил Сергей к делу вдумчиво, сразу с наскока никого не карал, старался вникнуть и разобраться, да и потом отправлял тех, кого посчитал за вредителей, не просто в АКПУ, а к новому заму Минжинского, Бери. Этот молодой человек тоже успел проявить себя как не тупой исполнитель, а вдумчивый следователь, да и показания из-за подозренных не выбивал, а реально проводил расследование. Вот кто мешал Кобе сразу согласиться с предложением Серго использовать для подобных дел прокуратуру и следственный отдел, в итоге же все равно к этому и пришло, только что и разница, что отдали расследование другой структуре. Или в этом и был смысл, но все же главное произошло, с заводов перестали забирать инженеров просто так, и темпы производства, пусть далеко не сразу, но начали ускоряться. Ошибки в технологических процессах выявлялись, рабочие приобретали так необходимый опыт, и количество брака снижалось. Поэтому заочно Орджоникидзе Огнева уже любил. А когда узнал, что тот получил задание провести анализ работы его отрасли, нисколько не испугался. Хотя некоторые друзья и предостерегали Серго, мол, Коба решил тебя слить. Ха, решил или нет, то не сразу и поймешь. Зато Серго был уверен, что парень подойдет к делу беспристрастно, что и вышло в итоге. Если Кобе когда-нибудь не понравится работа парня, и тот его решит наказать, стоит заступиться, задумчиво прошептал себе под нос Орджоникидзе. Но только в этом случае, сближаться сейчас, точно подставить парня под подозрительность Кобы, не стоит оно того. Домой я вернулся вымотанным. Люда тут же налила мне тарелку супа и стала расспрашивать, как все прошло. В целом, нормально, но что конкретно решат, пока не знаю. Тут она удивилась, что я выступал аж перед политбюро, после чего еще сильнее вцепилась с расспросами. Совсем ничего не знаешь? Показательно расстроилась она. Ну, некоторым мое выступление понравилось, но не всем. Потому и не знаю, что дальше будет. Не стал я скрывать свое впечатление от концовки доклада. Как бы то ни было, скоро все равно все узнаю. Хотя Люда долго еще выпытывала подробности, что у меня спрашивали, как смотрели, что не понравилось и кому. Сначала я еще отвечал, а потом устал и сослался на то, что доклад может быть и секретным. Пусть мне об этом прямо никто не говорил, но ведь может же такое быть, и зачем тогда люди знать о том, что и рассказать потом никому нельзя. Последний аргумент стал решающим, и жена отпустила меня спать. На следующий день вопросами про прошедший доклад меня уже закидывали в институте. Всех тоже, как и Люду, удивило, что отчитывался я не только перед Сталиным, этого люди и так ждали, а перед всем составом политбюро. Удивило, мягко сказано, впечатлило до невозможности. Аня так вообще в обморок упала, трусиха, всего боится. Не стал ее добивать тем, что именно тема заключенных и лагерей больше всего пришлась членам политбюро не по вкусу. Это же она мне ее принесла, и с ней мы прорабатывали детали. Новых заданий нам пока никто не давал, поэтому я дал людям день отдыха, а сам пошел в горсовет. Именно там курировали стройки и распределяли рабочие бригады. Мне рабочая бригада была не нужна, я пока шел провентилировать вопрос, знакомы ли местные партийные функционеры с новым положением о строительных кооперативах. Он и как раз должно было выйти в начале этого месяца, а я не забыл о своем желании получить для нас с Людой отдельную квартиру. Заодно и о собственных сотрудниках позабочусь. Ну и придется подтянуть кого-нибудь еще. Через того же отца, на заводе, где он работает, наверняка найдутся пока еще не имеющие собственного жилья работники. Как раз наберем людей на полноценный дом. В горсовете мне пришлось проторчать весь день. Про положение там не только знали, но уже и настоящая очередь выстроилась из желающих зарегистрировать кооператив на строительство дома, и никак эту очередь не обойти, если, конечно, не хочешь недоброжелателей на ровном месте себе получить, или долг перед начальником отдела застройки. Ни то, ни другое мне было не нужно, так что отстоял я почти 3 часа, после чего еще минут 15 заполнял бланки, которые только недавно появились, как приложение к положению, ха, почти в рифму, после чего покинул душный кабинет. Теперь дело оставалось за малым, набрать людей в кооператив, после чего снова прийти в горсовет и получить разрешение на строительство и место под застройку. Типовые дома на разное количество жильцов уже были разработаны, и я даже получил их описание. Один из таких проектов и будет выдан вместе с назначенным прорабом, а вот людей для работы материалы придется искать уже самим кооператором, как и деньги на строительство. Все это прописано в положении, но последнее я и так заранее знал, не зря же сам пробивал эту идею. Домой я вернулся с чувством хорошо выполненной работы, и тут же обрадовал Люду, показав ей бланк, который еще предстояло заполнить подписями будущих участников кооператива. «Любимая, у нас будет своя квартира», и оглушил меня радостный визг. На второй день в институт так никто и не позвонил, и не сообщил об итогах прошедшего заседания, что решили по докладу. Это меня нервировало, да и остальные сотрудники спрашивали. Вот я и не выдержал, позвонив в приемную товарища Сталина. Его секретарь передал, что Иосиф Виссарионович пока занят, а насчет итогов можно не волноваться. Институт будет продолжать работу, но подробности узнаю позже уже от самого генсека. Ну хоть какая-то определенность. Обрадовав этой новостью коллектив, дал указание доработать отчет. Готовили-то мы его в спешке. Вдруг что-то было упущено. Также собрал подписи на кооператив у тех, кто хотел получить свое жилье и готов был для этого не только отдавать ползарплаты, но и по вечерам ходить на стройку. Таких оказалось больше 2/3 человек от всего состава института. Что и неудивительно, большинство сотрудников-то еще как и я только заканчивают учебу. Получив подписи, отправился домой. Теперь эту бумажку отцу передам, пускай дополнит ее своими работягами. Еще вчера вечером разговор у меня с ним об этом состоялся. Сегодня он должен спросить, кто желает поучаствовать в кооперативе, а завтра уже и подписи возьмет. Блин, засада, задумчиво протянул я, крутя в руках бланк с собранными подписями. Проблема была в том, что их оказалось не то чтобы много, но ни под один типовой дом такое количество людей не определишь. Вот, к примеру, самый маленький типовой дом, 3-этажный с 3 подъездами, рассчитан на 36 семей. В моем институте я собрал 18 подписей, включая собственную, чего даже на такую кроху не хватало, а отец умудрился собрать аж 56. Все вместе, это 74 потенциальных квартиры. Но ближе всего к такому количеству подходил 5-этажный 4-подъездный дом на 72 человека. А куда еще двум деваться? Бросить их, так ведь уже есть их подпись. Набирать еще людей, а если снова либо не хватит, либо будет избыток желающих, что скорее всего и произойдет. Вот и сидел я, крутил и так и эдак бланк, пытаясь что-нибудь придумать. Получалось плохо. Что, придется кому-то отказать? Протянул батя, тоже задумчиво чесавший голову рядом. Не хотелось бы, уже ведь обнадежили людей, вздохнул я, да и подпись в бланк они поставили. Такова роль руководителя, мрачно заявил он. Самая паскудная из обязанностей – уметь сказать «нет» человеку, который тебе ничего плохого не сделал, просто потому, что иначе нельзя. А если можно, посмотрел я на него, и что ты предлагаешь? Дальше народ набирать, точную цифру не подгадаешь. Ну почему же, не согласился я с ним. В голове забрезжила идея. Вполне можно прикинуть, какие типовые дома выбрать, после чего добрать недостающих будущих жильцов. Вот смотри, достал я из папки стопку бумаг с примерами типовых домов. Как тебе такой вариант? 2 дома, один на 36 и второй на 48 квартир. Нам всего 10 человек надо еще найти, и будет полный комплект. И где ты их найдешь? Покосился на меня отец. На большое предприятие идти, только раздор в коллектив вносить. Этой десятки счастливчиков сразу завидовать начнут. А маленький коллектив таких сейчас немного. И как правило, эти люди уже жильем обеспечены. Есть один вариант, не согласился я с ним. Завтра же схожу. В этот момент я думал о своем друге, Борисе. Он все еще с родителями живет, а ведь мы с ним ровесники. Захочет ли он себе жилье собственное? Что-то мне подсказывает, что да, и в их КБ вряд ли собственными квартирами обеспечивают, иначе бы он меня уже на новоселье позвал, а коллектив там небольшой, вот к нему и схожу, узнаю все, позвонить бы, да только у Бориса в отличие от меня дома телефона нет, а есть ли такой аппарат и какой там номер в их КБ, я понятия не имею, и вряд ли даже через телефонистку до него дозвонишься, секретность все же, на крайний случай могу у своих спросить, может у них еще родственники есть, кому квартира нужна, и они согласны на кооператив, подвел я итог нашей беседе с отцом, так может, так сразу и сделаешь, поднял он бровь, да хочу Боре сперва предложить, признался я, друг же, а уж если у них там народа не будет, вот тогда и, на этом и остановились, но прежде, чем я успел сходить до чертака, меня наконец вызвал к себе товарищ Сталин, глава 11, мая 1932 года, здравствуйте, товарищ Огнев, с улыбкой поприветствовал меня Иосиф Виссарионович, здравствуйте, товарищ Сталин, короткий кивок в ответ и я замер в ожидании, сейчас и узнаю, что конкретно решили после моего доклада, скажу сразу, чтобы не томить, работа твоего института принята и даже более того, в план второй пятилетки будут внесены корректировки, но не по всем пунктам, которые ты предлагал, ну, это ожидаемо после высказываний того же Ворошилова, я рад сейчас и этому результату, ну а если еще именно внесенные корректировки покажут улучшение показателей, тогда в следующий раз недоверие к работе моего института будет в разы меньше, это радует, спустя пару секунд, заметив, что Сталин ждет моей реакции, сказал я, вот тут кстати я принес немного доработанную версию этого доклада, все же по времени мы были ограничены и некоторых мелочей тогда не учли, протянул я взятую с собой папку, раз уж доклад будет использован для корректировки пятилетнего плана, доработанная версия может пригодиться, Иосиф Виссарионович благосклонно кивнул и положил папку на край своего стола, мне было пока больше нечего добавить, поэтому я молча ждал продолжения, и оно последовало. Раз с этим разобрались, тогда для вашего института найдется еще одно задание. Я всем своим видом изобразил внимание и готовность к работе. Ваша работа произвела большое впечатление на товарища Андреева, начал Сталин. Особенно наглядная подача материала. Как вам, наверное, известно, товарищ Андреев отвечает за работу железнодорожных путей сообщения. Он и выдвинул предложение, чтобы институт провел анализ его деятельности, с прогнозом развития железнодорожной отрасли и вариантами этого развития. Другие товарищи поддержали идею, лишь развив ее. Вашему институту надлежит провести анализ и прогноз по всей транспортной инфраструктуре. Срок такой же, месяц, уточнил я. Да, был мне короткий ответ. Отсчет начнется с сегодняшнего дня, не преминул я все же спросить дополнительно. Нет, один день на отдых у вас есть. Усмехнулся в усы Иосиф Виссарионович, а вот послезавтра вы уже должны приступить к работе, один день, удивился я, что мешает нам сразу к работе приступить-то, Сталин понял меня правильно и пояснил, завтра все же праздник, или ты хочешь лишить людей законного выходного, и лишь после этого я вспомнил, что завтра 1 мая, действительно, праздник, а я про него совсем забыл, мой косяк, надо что-то по этому поводу придумать, демонстрации никто не отменял. Нет, конечно, просто в датах чуть-чуть запутался, попытался я отмазаться, одно дело, запутался, и совсем иное, забыл, последние могут и в укор поставить, в вашей работе путаться в датах нельзя, наставительно заметил Сталин, после чего все же отпустил меня, после этого разговора я первым делом отправился в институт, и людей обрадовать новым заданием, и про 1 мая спросить, может, что и без меня уже подготовили, оказалось, что да. Подготовили. Валерий Семенович постарался. Уже и плакаты для демонстрации сделал с посильной помощью наших девушек, и даже речевки написал. Тут уж он сам справился, не зря в ленинградской газете работал. Да и ко мне сам хотел подойти, и если бы не вызов к генеральному секретарю, уже бы и подошел. Даже попенял мне, что я раньше не поинтересовался этим вопросом. Ну так для того вы и есть, отшутился я, чтобы напоминать в рабочей суете о таких важных вещах. И это так, покивал он, завтра в 9 жду вас, как и остальных, возле нашего института. Выйдем отсюда, как раз подойдем к началу шествия на площади. 1 мая прошел весело, даже не ожидал, что этот день действительно принесет ощущение праздника. Да и за всей суетой и работой отвык я отдыхать. А тут, в компании знакомых людей пройтись по улице, послушать музыку, что лилась из репродукторов, посмотреть на улыбающиеся лица окружающих. Речевки, написанные Валерием Семеновичем, тоже зашли на ура. Скандировать с 1 мая, октябрята, подрастайте, пострелято толпе школьников младших классов было забавно. Дети смущались, кто-то гордо вздергивал нос, некоторые что-то кричали в ответ, что конкретно было разобрать в общем гомоне сложно. Люда на демонстрацию не пошла, живот у нее уже был довольно большим, и она просто не выдержала бы все шествия, из-за чего сильно расстроилась. Обещал ей вернуться сразу, как пройдет демонстрация, и свое обещание выполнил, хотя коллеги по институту и звали меня пойти на берег. Тут я полностью отказываться не стал, а предложил разойтись, набрать дома продуктов, взять родных и уже такой толпой идти на берег праздновать. Согласились все. Вот этому моя любимая обрадовалась и, быстро завернув рыбный пирог, налила нам в бутылки из-под молока чая с собой и нарезала хлеба. Еще и овощей настрогала, после чего мы отправились к набережной, у которой до этого договорились собраться нашим коллективом. В итоге получился неплохой пикник на природе. Ветерок хоть и дул, но не сильно холодный, солнце уже хорошо пригревало, так что расслабились мы на отлично. А мне вспомнилась прошлая жизнь. Тогда вот тоже так многие горожане выбирались на берег на майские шашлыки. И пусть сейчас 9 мая, обычный рабочий день, но и первое число вполне заменяет все праздничные даты. Итак, я вкратце уже говорил об этом позавчера, но сегодня обсудим более подробно. Начал я небольшое собрание с постановкой задачи. Мы расположились в ленинской комнате, я, наши сборщики и аналитики. Остальные сотрудники сейчас были не нужны, они за подготовку отчета не отвечают. Наша работа очень понравилась товарищу Андрееву, поэтому он просит, и члены остального политбюро согласились с ним, чтобы мы провели анализ транспортной инфраструктуры нашей страны. Я немного расширю задачу. Работаем не только по нашей стране, но и собираем данные по другим странам. Нам необходимо не просто создать развернутый отчет о том, сколько у нас есть дорог, транспорта, заводов, которые выпускают необходимую технику, но и дать оценку влияния инфраструктуры на жизнь людей, а также развитие государства в целом. И без сравнительного анализа с другими странами сделать какой-либо прогноз будет трудно. Заграничные командировки предполагаются, с блеском в глазах тут же спросила Ирина Егоровна. Нет, расстроил я ее, работать придется с архивами МИДа и Коминтерна. Вот раз вас эта тема заинтересовала, вы и будете собирать материалы по инфраструктуре за рубежом, тут же озадачил я ее. Дальше раздал указания, кто и какие направления на себя берет, где брать информацию, плюс, сроки, куда уж без них. Обязательно потребовал промежуточные итоги, чтобы была возможность готовить отчет поэтапно. Ну и держать руку на пульсе деятельности своих сотрудников я очень хотел, а то спросит меня внезапно, как работа двигается, а я и ответить не смогу, если их в свободное плавание отпущу на 3 недели. Закончив совещание, я облегченно выдохнул и пошел в свой кабинет. Теперь до вечера предстоит обсудить детали с каждым по отдельности, а после работы я собирался отправиться к Борису. Все же нужно решить вопрос, хочет ли друг вступить в кооператив сам, и найдутся ли у него знакомые или коллеги, кто согласится в такой форме поучаствовать в приобретении для себя жилья. К счастью, друг оказался дома. Открыла дверь его мама, тепло мне улыбнулась и слегка попеняла, что редко захожу, после чего уже и пропустила внутрь. Борис вышел спустя минуту, слегка взъерошенный с красными от недосыпа глазами. «Привет, выглядишь не очень», — заметил я. «А», — отмахнулся тот, — «никак не получается просчитать управление 3 двигателями одновременно, то есть, так-то все понятно вроде, но почему-то автоматика то не выдает сигнал на все двигатели сразу, то не регулируется скорость подачи топлива, а в последние пару дней вообще и смех и грех. Все проверили, все работало, а как только собрали опытный образец, он взорвался. Я не понял почему. И Сергей Палыч с Фридрихом Артуровичем тоже. Собираем новый, опять та же беда. Лишь сегодня выяснилось, что с завода партию бракованных клемм нам передали. Теперь начбес на ушах стоит, то ли диверсия, то ли головотяпство. Разбираются. А ты выспаться пока решил, а я помешал? Покивал я. Ничего, выспаться я еще успею, отмахнулся друг, тем самым подтвердив мою версию его состояния. Мы прошли на кухню, и уже там за кружкой чая я поделился с ним своей идеей о кооперативной квартире. Борис сильно озадачился, даже кончик носа почесал. «Так-то я не против», — наконец сказал друг, Но смогу ли? А в чем проблема? Ты парень работящий, в электрике понимаешь. Сможешь, если что, помочь по специальности, проводку положить. Да не в этом дело, вздохнул Борис. Сам видишь, у нас когда завал, я сутками в КБ. Даже поесть-то не всегда успеваю. Покосился он в сторону выхода из кухни, где виднелась его мама. А тут времени короче может не быть, и что про меня люди скажут. На этот счет не беспокойся. У меня 5 человек вообще в командировках будут, в стройке участвовать почти не смогут. В таком случае предусмотрено, что за тебя кто-то из друзей или родных может поработать. Борис замялся. Неужто никто не согласится? Не поверил я. Да мне самому неудобно, признался парень. Работать будут другие, а получу квартиру я. Ну не постоянно же ты будешь в КБ, поднял я скептически бровь. Завалы, они конечно не редкость, но и не норма. Неужто хотя бы раз, два в неделю не сможешь приходить на стройку, а друзья или родные поймут? Иначе, какие они друзья? Борис все еще сомневался, и тогда я прибег к тяжелой артиллерии, позвал родителей друга. Правильно Сергей говорит, встал на мою сторону отец Бори. Я сам могу приходить в те дни, когда ты занят. У меня со свободным временем попроще. Не вечно же ты с нами будешь жить, тебе свою семью создавать надо и свой угол иметь. Короче, совместными усилиями убедили его. А уж он сам обещал поговорить в КБ, чтобы набрать еще 9 человек. Кстати, а ведь можно и у Николая Николаевича спросить, может у него кто захочет в кооператив? В конце добавил друг. Ты про кого? Не сразу понял я. Да про Поликарпова. Даже удивился он моему вопросу. Тут он еще и звал в выходные посмотреть на свое творение. Ну, не только на свое, там целая выставка будет новых водных самолетов. Оказалось, наши авиаконструкторы пролетающие лодки не забыли их КБ и на этом направлении вовсю соревновались. А в выходные будет проходить показ опытных образцов. Поликарпов позвал Борю по старой памяти. Так-то попасть на это мероприятие непросто. Но думаю, я в принципе тоже могу туда сходить. И это даже будет связано с моей новой работой. Самолеты, способные приземляться на воду, это ведь тоже транспорт. И он открывает широкие перспективы для освоения малозаселенных территорий. Тех же островов, построить там взлетную полосу не так просто, как приземлиться в залив или на одну из рек. Да и про Сибирь не забываем с крайним севером. Короче, идея сходить на эту выставку меня зацепила и, уточнив у Бори время и кто отвечает за ее организацию, я попрощался с другом. На показ новых самолетов я все же попал, договорился через Савинкова, а то всех подряд туда не пускали. Всего было представлено 3 гидросамолета, один над КБ Поликарпова. Николай Николаевич все еще был верен себе и представил биплан с 2 лыжами-поплавками вместо шасси. Вместимость тоже небольшая. Максимум 2 человека, эдакий курьер или разведчик. Туполев тоже не обошел мероприятие стороной, хотя, как я узнал чуть позже, самолет проектировал не он сам, а один из конструкторов под его началом. Цельнометаллический верхний план с поплавками на крыльях, так выглядело детище КБ Андрея Николаевича. Вместимость тут уже была гораздо выше, 5 человек экипажа. Ну и в отличие от биплана Поликарпова, у этого самолета было 2 мотора, которые были вынесены высоко над крыльями, чтобы при посадке и взлете в них вода не попадала. У Поликарпова, к слову, мотор стоял как обычно, но у него и самолет был сконструирован так, что нос высоко задирался над водой. Ну и легкий у него был биплан, да и разгон с посадкой короткие, не вспенивал он так воду, как его конкуренты, да и не рассчитан был на высокую волну. Последним был представлен гидросамолет конструкции Бериева. Он получился чем-то средним между творением Поликарпова и Туполева, хотя больше и походил на самолет Андрея Николаевича. Одномоторный моноплан с высоко вынесенным над гондолой двигателем, выполнен из дерева и обладал самой хорошей мореходностью. Спокойно мог сесть на волны высотой выше полуметра. В этом плане Поликарпов проигрывал обоим конкурентам вчистую. Экипаж у самолета – 3 человека. Лично мне понравились все 3 самолета, да и по своему применению они в разных нишах. Самолет Николая Николаевича лучше всего подошел бы почтовой службе и для срочных донесений. У Бериева более универсальная машина получилась, а вот детище Туполева очень хорошо бы подошло для работы на дальних линиях. Для обеспечения связности страны с труднодоступными регионами, самое оно. Но тут, думаю, многое упрется в бюджет. На ввод в серию всех 3 аппаратов денег может просто не хватить. Однако свое мнение по самолетам в свой доклад я включу. Кроме гидросамолетов в начале мая я наткнулся еще на один нетрадиционный вид транспорта. В газетах написали о первом полете советского дирижабля. Так-то я про них и раньше знал и даже немного интересовался, но потом просто забыл о них. А вот сейчас вспомнил. И ведь что интересно, дирижабль очень хорошо укладывается в тему освоения труднодоступных регионов. И даже с гидросамолетами сильно конкурировать не будет. У них совершенно разная грузоподъемность и скорость. Задачи, что они могут выполнить, совершенно иные. Поэтому от этой новости я не отмахнулся, а тоже сделал пометку «включить опыт их применения в других странах в доклад», чем и озадачил Ирину Егоровну. А через неделю после нашей встречи мне позвонил Борис. Народ, которого не хватало для двух кооперативных домов, он нашел. Даже поделился, что ему пришлось отказать парочке человек, так как желающих оказалось больше. Теперь мне оставалось приехать к нему и забрать листок с подписями. Я его оставил другу, чтобы тот сразу его заполнил, когда спрашивать будет. И еще, в завершении разговора добавил он, тут с тобой Сергей Палыч хотел поговорить. У тебя найдется свободное время, Королев, что интересно случилось, что он обо мне вспомнил. Да, найду, заверил я друга. Где он хочет встретиться? Глава 12. Май 1932 года. Зайдя в небольшое кафе, я с любопытством огляделся. Небольшое помещение столов на 15 примерно. Никакой стойки раздачи, как в столовых, все столы накрыты белыми скатертями с придвинутыми стульями. У каждого стола по 4 стула. С потолка свисают лампочки, обрамленные бежевой тканью. В углу стоит музыкальная шкатулка, сейчас пока что не заведенная. Народа немного, человек 5. Королева я заметил почти сразу. Тот сидел в углу помещения с уже поставленной перед ним тарелкой с едой и кружкой чая рядом. Тут же на столе стоял небольшой чайничек. «Сергей, я здесь», — помахал он мне рукой, хотя я и так уже шел к нему. «Здравствуйте, Сергей Павлович». «Привет, тезка», — улыбнулся он. «Можешь просто по имени, или Палыч. Не такая уж у нас и большая разница в возрасте». «Как скажешь», — хмыкнул я и сел напротив. В тарелке у королевы была тушеная капуста с небольшим кусочком мяса. Довольно шикарный обед по нынешнему времени, да и само кафе, кооперативное. Такие вот заведения, хоть их и немного, есть по всей Москве. Заведует кафе, как правило, одна семья, работать в нем могут тоже либо только родственники, либо необходимо давать работникам долю от дохода. Наемный труд участника так-то запрещен по закону, а вот в таком виде, когда каждый работник еще и немножко собственник, еще разрешается. Что будете заказывать? Подошел к нашему столику паренек лет 14. Одет просто, в рубашку и штаны серого цвета, но все чистые. Руки пустые, никакой угодливости в голосе, было видно, что для него это просто подработка и навыков профессионального официанта он не имеет. А что у вас есть? Капуста с мясом, жареная картошка с рыбой и борщ. Из напитков яблочный компот и чай. На десерт сладкие пирожки с малиновым вареньем, блины со сметаной. А во, богатый выбор. Я аж удивился. Чуть подумав, попросил мне блины с чаем. Паренек кивнул и тут же ушел, а я повернулся к королеву. Приятное место, хоть и дорого здесь, вздохнул он. Но иногда можно себя побаловать. Вы же не просто так меня сюда позвали, решил я перейти сразу к делу. Уж сильно во мне любопытство сумел разжечь Сергей Павлович, и тем, что позвал на разговор, и местом встречи. Я уж думал, он меня к себе в КБ позовет, а мы тут сидим. Да, вздохнул Королев. Дело в том, что он замолчал, так как в этот момент к нам вновь подошел тот самый паренек с тарелкой в одной руке и кружкой чая в другой. «С вас 67 копеек», заявил он. «Да». Протянул я и достал рубль из кармана. Действительно дорого. Получив плату, паренек пообещал принести сдачу и снова удалился. Так вот, продолжил Королев. Дело в том, что ваша сдача, снова перебил его парень, а он шустрый. Проводив его слегка раздраженным взглядом, Сергей Павлович убедился, что он нам больше не помешает и все же сказал. Дело в КХМ в общем, я хочу попросить твоей помощи, Сергей. В чем же? Удивился я, попутно попробовав блины, а вкусные, и сметана жирная, давно я такой не ел, надо запомнить это место, ты же знаешь, я увлекаюсь космосом, но наши военные считают это блажью, а тут, он пожевал губами, раздумывая, что мне стоит говорить, а чего нет, в общем, у нас сейчас готовится достаточно мощная ракета, чтобы попробовать запустить небольшой объект в суборбитальный полет. Грубо говоря, подкинуть камешек около килограмма на 80 километров. Но без поддержки сверху никто нам это сделать не разрешит. Слишком дорого, да и многие считают это бессмысленным. Из наших кураторов, уточнил он. И ты считаешь, что я могу их переубедить? Хмыкнул я, уже догадываясь, что будет сказано дальше. Их, нет. А вот поговорите с... Тут он многозначительно поднял глаза вверх и продолжил, вполне тебе по силам. Как и убедить его, что этот запуск необходим? Ты слишком высокого обо мне мнения, покачал я головой. Да нет, усмехнулся Королев. Сам подумай, сколько раз твои предложения были приняты. Борис как-то при разговоре поделился со мной, что те же законы по коллективизации, изначально твоя идея. А кто ты был тогда, когда тебе дали добро на их воплощение? Да и сейчас, тебе доверили целый институт, создали его фактически под тебя. Вот кому еще из твоих ровесников и знакомых такое доступно, и это я еще про себя не вспоминаю. Где бы я был, если бы не твои идеи по ракетам? Тут он прав, я довольно сильно уже повлиял на развитие страны в целом, и судьбы некоторых знакомых мне людей в частности. Однако и дать ему стопроцентной гарантии, что меня послушают, я не мог. А чем и сказал ему, да ты хотя бы просто поговори об этом с товарищем Сталиным. Я всегда приводил аргументы, зачем нужно то или иное нововведение, что я ему скажу на этот раз. А вот выгоды от этого запуска я тебе сейчас и опишу. Тут же потер радостно руки Королев. Ну да, принципиальное согласие он от меня получил, теперь осталось подкрепить свою позицию аргументами. Что ж, послушаем. Вот последние данные по сотрудникам Русского института анализа. Зашел в кабинет Алана Вокера помощник и положил тому на стол папку. «Есть что-то интересное?» – спросил мужчина, беря документы в руки. «Да, кое-что есть. Нам очень помогли наши люди в РОВС». «Даже так?» – выгнул бровь Алан. «И еще один момент. Установлено, что за Огневым ведут слежку люди Гурченко. Значит, зерно недоверия к парню мы посеяли», – весело хмыкнул мужчина. «Иначе бы в него не вцепился этот любитель выявления шпионов». «Так и есть», – стараясь скрыть улыбку от хорошо выполненной работы, – кивнул помощник. «И мы можем подкинуть ему еще несколько документов на подчиненных Огнева». «Мда, сильно это его заденет, пока дать точную оценку сложно», – осторожно заметил помощник, «но мимо найденной нами информации Гурченко не пройдет. Тогда так и сделаем. Можете идти». Я вчитывался в материалы, что принес мне Анатолий, один из наших аналитиков, пытаясь мысленно составить первичную картину, как у нас обстоят дела с железными дорогами. Но пока что получалось не очень. На первый взгляд работа шла и по сравнению с послереволюционными годами у нас все хорошо. Подвижный состав увеличивается, новые ветки дорожного полотна строятся, количество перевозок растет. А вот с другой стороны, подвижный состав иностранный, заказан в Германии и Швеции. Не весь, естественно, но большая часть. То есть и расходники для ремонта за границей покупать, да и изношенность у него уже высокая. Новые ветки железной дороги хоть и строятся, но медленно по сравнению с потребностями страны в них, да и уже построенные нужно обслуживать. А это люди, квалифицированные рабочие, которых всегда не хватает. Еще одна проблема – топливо. Паровозы тратят огромное количество угля, за который они борются с тяжелой промышленностью, заводам-то этого угля нужно как бы не больше.